В ней белело несколько папиросных окурков. Скорее всего, от Беломора или Примы. Прямо как в рекламе из моих времен. Той, которая про рижские шпроты. Полвека на российском рынке пепельниц. Странно будет, если где-нибудь здесь не окажется пустой пол-литры. Но искать стеклотару в этих развалинах, да еще и в темноте, у меня не было ни времени, ни желания. В конце концов, каждый развлекается, как может. Внутри руины было совсем темно, но с точки зрения конспирации, это было даже неплохо. «Присаживайтесь», – пригласил нас Игнатов. Клаудия, не скрывая облегчения, буквально упала на импровизированную скамью, а ефрейтор Филатов первым делом аккуратно стащил с плеч рацию. «Сержант, ну и где наши красавцы?» – спросил я у сержанта. «Где-то вон там. По моим расчетам, до них километра полтора», – ответил Игнатов и ткнул пальцем в указанную сторону. Я присмотрелся и даже невооруженным глазом видел, что в отдалении, среди железного хлама пустоши, светился какой-то бледный огонек красноватого оттенка. Я поднял бинокль и навел его на этот источник света. «Ага, похоже, сержант достаточно неплохо ориентировался на этой помойке и знал, о чем говорил. Действительно, в километрах в полутора от нас груды хлама и куски разбитых самолетов как бы обрывались, и за ними просматривался некий кусок пустого места. Надо полагать, та самая малая ВПП здешней авиабазы. И над темным хламом косо торчал какой-то светлый стрижок. Похоже, бело-серебристый задранный киль большого самолета, который подсвечивали слабые сполохи пламени, идущие откуда-то снизу. «Костерок, что ли?» – уточнил я у сержанта. «Что-то вроде того», – согласился Игнатов, поднося глазам свой бинокль. «Это не зря», – констатировал я. «Выдали себя с головой. А то», – не стал спорить сержант, продолжая рассматривать пейзаж перед нами. А я, между тем, прикидывал, выдать-то они себя выдали, но они же явно знали о том, что никто в здравом уме не полезет прочесывать мелкой гребенкой зараженную местность и не могли предположить, что персонально по их душу сюда пойдет какая-то разведгруппа. Если бы я сразу же не рванул из Франции следом за ними, местное советское командование почти наверняка их упустило бы. Пока здесь разобрались бы, что это за самолет, да где сел, да кому это надо, клиенты бы точно ушли. Опять-таки с дороги, по которой ездят патрульные БТРы, этот их сегодняшний огонек было не разглядеть даже в бинокль, а значит какое-то представление о здешней ситуации они все-таки имели. Тем более, что они очень рассчитывали на то, что в 10 часов следующего утра их отсюда заберут. Ну или, по крайней мере, попытаются забрать. Увы, но придется их разочаровать, лишний раз напомнив о том, что предусмотреть все отрицательные моменты, особенно когда находишься на войне, невозможно. Лично я это в том числе и по личному опыту знаю. «Попались, суки», — сказал я, опуская бинокль. Сержант на это только утвердительно угукнул. Между тем за моей спиной деловитый Филатов, светя себе фонариком с соблюдением правил светомаскировки, включил рации и для начала, пустив по матери какого-то Кирю, полголоса сообщил первому, надо полагать, дорогому товарищу майору, о том, что шестой прибыл на место и приступает к выполнению основной части задания. Получив ответ на эту радиодепешу, надо полагать, утвердительный, ефрейтор выключил рацию. С его стороны это была не лишняя предосторожность, хотя наши чертовы клиенты сейчас смогли бы засечь работу нашей рации только либо чисто случайно, либо целенаправленно шаря по всем диапазонам. Насчет последнего у меня лично были большие сомнения. Не идиоты же они в самом деле, чтобы сажать батареи, впустую гоняя свою рацию. Теперь главными для нас были детали. Как говорится, дьявол таится в мелочах. «Сержант», — спросил я Игнатова, — «как, по-твоему, туда лучше всего подойти?» «А я знаю», — честно ответил он, опуская бинокль. Его лица почти не было видно в темноте, зато в сумраке вполне контрастно выделялись пилотка и светлые пятна на маск-халате. «Мы ведь прямо туда ни разу не совались», — сказал Игнатов задумчиво. «Так, проходили метрах в 200 оттуда, и все. Кому эта взлетная полоса нахер нужна, если дороги нет ни к ней, ни от нее? А лучше я сейчас схожу проверю, неожиданно предложил сержант. Валяй, согласился я. Игнатов снял с себя противогаз, упакованный ОЗК, и попрыгал, проверяя, не гремит ли где у него. Не гремело. Ты главное, посмотри, где находится лысый такой мужик в замшевой куртке. Мне из них всех нужен только он. Ну и радиста, который нужен вашему местному командованию, попробуй вычислить, попросил я его. Понял, сказал сержант и почти неслышно пропал в темноте. Что значит профессионал? Последующие минут 40 или чуть больше для нас были временем не из приятных. Мы трое, держа автоматы на изготовку и стараясь не дышать, вслушивались в темноту. Ежеминутно ожидая, что, заглушая звенящие шорохи пустоши, где-нибудь над ухом гулко ударит одиночный выстрел или автоматная очередь. Но ничего этого не было. Наконец, поблизости что-то еле слышно зашуршало. «Кто?» – вопросил я, щелкнув переводником огня и прицеливаясь в ночь, ориентируясь исключительно на звук. «Да я это, Игнатов», – сказал откуда-то снаружи знакомый голос громким шепотом и добавил. «Стрелять не вздумайте». Похоже, ничего хорошего от дилетанта вроде меня он не ждал. «И что там?» – спросил я. «Минуточку», – сказал сержант. На какое-то время он затих, и я улавливал только его дыхание. Потом по мерному журчанию, которое послышалось в темноте после этих слов, стало понятно, что не имевший никаких комплексов бесстрашный разведчик шустро сходил по-маленькому. Надо полагать, оросив один из внешних углов разрушенного здания, где мы укрывались. «Уф!» – выдохнул Игнатов, наконец возникнув передо мной из темноты и доложил. «Значит так, товарищ старший лейтенант, я мыслю так, что туда пойдем мы с вами на пару, а ефрейтор с рацией пусть останется здесь. Ну и можем барышню вашу взять, так сказать, на усиление. У вас-то у самого какой-нибудь план есть?» А сколько их там вообще? Самолет при посадке поломан довольно сильно. Оба крыла считайте в хлам. Но фюзеляж, по-моему, пострадал не сильно. Разве что нос прилично помят и передняя стойка сложилась. Вот возле фюзеляжа с нашей стороны они и сидят. Развели костерок и варят себе то ли кофе, то ли какао. По запаху не понял. У костра насчитал четверых, в том числе какая-то баба, лысый, про которого вы давеча говорили, и два хмыря с оружием, один из которых, что помоложе, по-моему, как раз и есть радист. Рация развернута на брезенте рядом с костром. В стороне, в секрете, ближе к нам я засек пятого, автоматчика. Можно предположить, что еще двое-трое могут либо сидеть в секретах с других концов, или, скажем, дрыхнуть в фюзеляже самолета. Правда, я пока там лазил, никаких дополнительных секретов не нашел, а у меня на такие вещи нюх. Исходя из этого, получается, что всего их там человек 7-8, не больше. Так какой план? План простой, сказал я. Мы с тобой подбираемся вплотную и в темноте начинаем их хвалить. Вы, ефрейтор, сидите и не вмешивайтесь. Если я или сержант даем красную ракету, сразу радио в гарнизон о том, что у нас все нормально, чтобы выезжали. Ну а если я или сержант не вернемся, ты знаешь, что делать. Сообщишь, прибудут автоматчики с обещанной парой танков, и вместе с ними пробивайтесь к нам. А дальше уже по обстановке. Филатов согласно кивнул. Теперь, что касается тебя, сказал я Клаве. Ты с нами идешь? Да, и это не обсуждается. Хорошо. Хотя, честно говоря, ты могла бы остаться здесь, с радистом. Не забывай, что это и мое дело тоже. Да и вам лишний ствол не помешает. Как мне показалось в темноте, после этих слов Игнатов посмотрел на нее уважительно.